Глава вторая. Аналогия. Теперь переложу сказанное на тему преодоления смерти. Как и в атомной теме, начну с краткого обзора истории. В середине XIX века ученые установили, что материал в ядре клетки каким-то образом связан с передачей наследственной информации. В 1868-1872 годах этот материал был выделен и назван дезоксирибонуклеиновой кислотой, ДНК. Было установлено, что отдельные участки хромосом отвечают за наследственность. В 1909 году эти участки назвали генами. В хромосомах обнаружили ДНК. Функция этого материала была совершенно непонятна, но высказывалось предположение, что ДНК играет фундаментальную роль в процессе передачи наследственной информации. До 1930 года считали, что ДНК есть только в клетках животных. В 1930 году в СССР было доказано, что ДНК – неотъемлемый элемент любой живой клетки. В 1944 году в США было доказано, что ДНК отвечает за наследование признаков у всех организмов. В начале первой половины XX века общими усилиями физиков, химиков и биологов установили структуру ДНК. Это гигантская молекула, состоящая из двух спиралеобразно свернутых полимерных цепей, каждое звено которой состоит из нуклеотидов. Какая информация записана на флешке, такой образ возникает на экране. Изменение информации на флешке влечет изменение образа на экране. ДНК – суть флешка, куда записана вся информация об организме от цвета глаз и цвета кожи до умственных способностей, заболеваний, продолжительности жизни и прочее. Изменение ДНК влечет изменение организма. Черное станет белым, а ползающее – бегающим. И самое главное, что угасание функций, старение, с последующим отключением функций, смерть – это программа. Программу можно отключить. Это крайне непросто, это очень запредельно, но это реально и это возможно. Если сосредоточить на проблеме колоссальные усилия в обозримом будущем, будет найдено решение вопроса. Преодоление смерти, пока биологической, имеет параллель с атомным проектом. В нем было понятно, что расщепление ядра высвободит гигантскую энергию. В проекте бессмертия понятно, что старение и смерть – программа, которую можно отключить. В глобальном смысле у нас есть философское осмысление проблемы. Нам понятно, в какую сторону думать. Совсем недавно это было так же непонятно, как сейчас непонятно, какую сторону думать, чтобы отключить гравитацию или расщепить образующие ядро атома частицы. Это высвободит невероятную энергию. Современное человечество имеет перед предшественниками в этом смысле колоссальное преимущество. Отключение программы не означает, что человек теперь не будет умирать. Например, тот же холестерин также будет скапливаться в сосудах человека, у которого отключен таймер, как и у человека со включенным таймером. Но однажды он также убьет обоих. На пути к вечной жизни и молодости придется решить много задач. Но базовое – это разобраться с программой. Решение этой задачи приведет к параллельным открытиям, которые дадут ключ к решению других проблем, решаемых через программу. Это как с полетом на Марс. Сама по себе постановка такой задачи означает, что в процессе ее решения будет масса попутных открытий. Концентрация на глобальной цели означает не только конечный результат, но и массу промежуточных целей, которые могут оказаться такими же глобальными и неожиданными, как возникновение интернета. На заре рождения интернета никто из его создателей не ожидал, что он вырастет в то, во что вырос, в самостоятельное существо, не биологическую форму жизни. И мне кажется, что это только начало. Интернет развивается и скоро удивит нас еще больше. Самые большие и удивительные открытия ждут человечество, если оно сосредоточит свой ресурс на преодолении смерти. Невозможно предположить, какие глубины могут нам открыться на этом пути. Ясно только одно – это путь в божественный мир. Маркс предсказывал неизбежное наступление коммунизма. А раз оно неизбежное, зачем ждать, когда общество дойдет до него эволюционным путем? Нужно искусственно ускорить развитие общества, заменить эволюционный путь революционным. Современная наука предсказывает кардинальное продление жизни лет через 100-150. Победа над смертью ожидается лет через 500. Мне такие сроки не нравятся, потому что меня к тому времени не будет. Я ставлю задачу эволюционное движение к цели сменить на революционное, идти не широким фронтом к победе, а совершить узкий прорыв. Если на цели сконцентрировать ресурс, как в Манхэттенском проекте, задача будет решена при нашей жизни. Кардинальное продление жизни и преодоление старости возможно через 20-30 лет. Через 30-50 лет мы вплотную подойдем к бессмертию. Это не сказка, хотя звучит сказочнее сказки. Так же, как совсем недавно звучала идея радио. Когда Маркони, делящий с Поповым лавры первооткрывателя радио, подал доклад в Министерство связи, где описывал, как можно с помощью невидимой, неосязаемой силы передавать сигналы на огромные расстояния, министр начертал на нем свою резолюцию – психушку. Но прошло несколько лет, и радио стало банальностью. Также и с бессмертием. Сегодня намерение победить смерть выглядит маргинально и нелепо, потому что… Да люди сами не знают почему. Просто непривычно все это. Вот потому и нелепо. Но современный уровень развития позволяет утверждать, что если на задаче сконцентрировать соответствующий ресурс, при нашей жизни произойдет новое чудо. Бомба вспыхнула тысячами солнц, а человек вспыхнет тысячами лет жизни. И это будет только первый шаг. Дальше нас ждут бессмертие и божественный мир.